хорошо бы, хорошо бы, чтоб летал по небу дом, чтоб мелькали, как сугробы, облака в окне любом. Хорошо бы, чтобы дыни были с бочку толщиной, чтоб исчезли из пустыни все песчинки до одной. Надо, чтобы подружилась песня с нами на года, чтоб возможным становилось невозможное всегда, чтоб возможным становилось невозможное всегда. Хорошо бы, чтобы рыбы сами прыгали в сачки, чтоб на севере смогли бы все растаять ледники. Вот бы если мог включаться кнопкой дождик проливной, вот бы если покататься вниз по радуге цветной. Надо, чтобы подружилась песня с нами на года, чтоб возможным становилось невозможное всегда, чтоб возможным становилось невозможное всегда. Хорошо бы землю вдоль пройти и вкось, чтоб запутанные тропы нам распутывать пришлось. Хорошо встречать рассветы, побывать в краях любых и нарвать цветов букеты на планетах голубых. Надо, чтобы подружилась песня с нами на года, чтоб возможным становилось невозможное всегда, чтоб возможным становилось невозможное всегда. Возможным становилось невозможное всегда.